Глава 69. Ярослав. Конечно, я планировал по-другому. Я уже купил кольцо, присмотрел ресторан, продумывал речь и план, но вышло как вышло. Почему-то показалось, что надо сделать это сейчас. А чего, собственно, ждать? «Яр!» — шокированно шепчет Анюта, роняя букет полевых цветов. «Ты с ума сошел? Это да или нет?» «Да, конечно, да!» Я поднимаю букет. Целую ее в щеку, в губы, нахожу горячий юркий язычок и... Яр, тут дети. Ее нежные губы пытаются ускользнуть от моих жадных и требовательных. Да, я требую поцелуя. Мне как жениху положено. Мы не делаем ничего плохого, шепчу я, и удобно зафиксировав ее голову на матрасе, наслаждаюсь сладкими губами. Они целуются! Вдруг раздается громкий шепот Дениски. Фу! Это Макс. «Ой, все! Так и вижу, как Алиса закатывает глаза. «Да хватит уже!» Орут все дети хором. «Да-да, все трое. Хоть что-то их объединило». «Мы только начали», — говорю я, отрываясь от Анюты. «И у нас для вас новость. Мы смотрим на детей. Они, находясь на разном удалении от надувного матраса и друг от друга, таращатся на нас». «Только не говорите, что у вас будет...» «Что у нас будет братик и сестренка? Выдает принцесса. «Алиса!» — восклицает Аня и густо краснеет. «Хм, думаю я. А почему нет?» «Чего?» — ошарашенно смотрит на нас Максим. «У нас будет братик?» — радостно вопит Дениска. «Точно! Вы же целовались!» «Да не будет никакого братика. Вы что?» Анюта приходит в себя. «Совсем с ума сошли?» «А в чем тогда новость?» — интересуется Алиса. «Я сделала Анюте предложение». И я согласилась. «А-а-а, я думала, вы давно, это самое». «Чего?» — не понимает Дениска. «Они поженятся», — объясняет ему Алиса. «Молодежь расходится, и мне интересно. Мы их вообще не удивили. Я хочу снова поцеловать Анюту, но она не дается. Тут дети. Им пофиг. Яр». «Анют, извини, что я без кольца. Кольцо осталось дома. Просто все получилось спонтанно». «Главное, в самый подходящий момент», — смеется она. «Разве нет?» Я как раз чуть не разревелась от отчаяния. «Серьезно? Ты у меня плакса?» «Ну, просто все должно было быть не так». «Что конкретно?» «Это прогулка. Ты же, наверное, не так ее представлял». «Именно так». «Да? А ты что думала? Все сразу дружно возьмутся за руки, пустятся в пляс? Ну, конечно, дети будут привыкать друг к другу. И ссора с драками тут неизбежны». «Я хочу братика!» Слышим мы голос Дениски. И синхронно поворачиваем головы. «Будет у тебя братик!» Ехидно отвечает Алиса. «А вообще-то он уже есть». «Как это? Есть?» «Максим теперь твой брат!» «Он?» Дениска с недовольным видом указывает на Макса. «Он самый. Мама с Яром поженятся, и он станет твоим родным братом. А я сестрой». «Ты будешь моей сестрой?» «Ага. А у тебя подруги есть? Такие же красивые». «Ну ты, Денис, и бабник», — вздыхает Алиса. «Братьев мне еще не хватало», — бубнит тем временем недовольный Макс. «Я в свою комнату никого не пущу». «Я в свою тоже», — вторит ему Денис. «Тоже мне, собственники, самцы, метящие территорию. Ладно, посмотрим, кто тут главный самец». «К тебе или ко мне?» — спрашиваю я. А мы уже едем в машине, уставшие, пропавшие костром и речным бризом, и довольные, во всяком случае, некоторые из нас. «Ты о чем?» — не понимает Анюта. «О продолжении вечера. Погнали к нам или к вам?» «А тебе не кажется, что всем надо отдохнуть друг от друга?» «Ты от меня устала?» «Я нет. А вот они?» Я как раз притормаживаю на светофоре, и мы с Анютой оборачиваемся назад и видим примилую картину. Детишки дружно смотрят в телефон Алисы, которая сидит в серединке, и над чем-то хихикают. «Я хочу домой», — заявляет Алиса. «Значит, к тебе», — говорю я. «Дениска, хочешь в гости к Максу?» «Что?» А возмущенно вопит Максим. «Он тебе покажет свой компьютер и научит играть». Продолжаю я. «Да, я тот еще провокатор. Я его даже в свою комнату не пущу», — орёт Макс. «У меня есть новая игрушка». Я достаю из бардачка диск, недавно заказанный на зоне. «Вау!» — Максимка издает восхищенный вопль. «Поиграем?» «Да!» Анюта недовольно морщит носик. «Что такое? Я нашел точки соприкосновения? Разве это плохо? Вы что, все втроем засядете за комп и будете весь вечер рубиться в своей дурацкой стрелялке?» — ворчит моя будущая жена. «Ну и рубитесь». Она надувает губы и складывает руки на груди. «Блин, теперь это обиделось».